Смерть предателю. Пока Житков сидел в домике пастора, Элли то и дело убегала. То нужно было наладить ремонт бака, то пополнить запас горючего. Наконец она появилась, усталая, но со сверкающими торжеством глазами. — Все готово! — воскликнула она. — Сегодня ночью мы снова выйдем в море. «Увы, я не могу этого сделать». Элли с удивлением посмотрела на него. Житков объяснил. Он не считает себя вправе бежать с острова, пока жизнь заложников, взятых за него немцами, в опасности. Ведь в числе заложников и старый Глан. При упоминании об отце лицо девушки омрачилось. На глазах показались слезы. Но она мужественно преодолела волнение. «Вам пора в церковь, но мне не хотелось бы вести вас туда. Лучше поискать другое убежище». «Нет, мы так условились с Нордалем. Он пришлет мне надежную охрану». Когда они подошли к церкви, тяжелая дубовая дверь была приотворена. Внутри царила полутьма. Причетник возился с уборкой. «Не лучше ли запереть дверь?» — спросила Элли, когда они отвели Житкова в укромный уголок за органом. Хуль испуганно пробормотал. «Нет, нет. Нордаль велел держать ее отворенной, чтобы никому и в голову не пришло, будто здесь что-то неладно». «Я боюсь», — тихо сказала девушка. На колокольне глухо прозвенели удары часов. Их звон целый день преследовал причетника. Он с досадой сказал Элли: «Уходи же!» Житков прислушивался из своего угла, как замирают на каменных плитах ее шаги. Хуль прекратил работу. Житкову казалось, что он слышит тяжелое дыхание причетника. Беспокойные мысли настойчиво лезли в голову. Осторожно выглянув из-за органа, Житков увидел то, что показалось ему странным. Опасливо оглядываясь, причетник вытащил из-под алтаря связку веревок, оттуда же извлек большой мешок. Житков снял ботинки и, неслышно ступая, юркнул в боковой притвор. Он видел, как Хуль осторожно выглянул из церкви и тихонько свистнул. Снаружи ему ответил такой же свист. В дверях появилось несколько крадущихся фигур. В одной из них Житков узнал лавочника Торвальда. Как только они вошли в церковь и направились к органу, Житков бросился к двери. Ему оставалось сделать всего несколько шагов, когда за спиной раздался выстрел, гулко прокатившийся под церковными сводами. В то же мгновение еще два или три человека показались на паперти. Они преградили Житкову путь, завязалась борьба. Но силы были слишком неравны. Житков упал и тотчас почувствовал на себе петли веревки. Он успел еще заметить, как из-за угла церкви показалась худенькая фигурка Элли. Выстрел гвардейца повалил девушку на землю. Больше Житков ничего не видел. На голову ему накинули мешок. Его подняли и понесли. Потом снова загремели выстрелы, послышались крики, брань, топот тяжелых сапог. Когда шум свалки затих в отдалении, Житкова унесли. При появлении патриотов синие куртки без большого сопротивления уступили поле боя. Они заботились лишь о том, чтобы прикрыть отступление тех, кто уносил связанного Житкова. Приверженцы Нордаля, ворвавшись в церковь, нашли Хуля на каменном полу. Он скорчился от страха. Будь у парней больше опыта в такого рода делах, им ничего не стоило бы добиться от Хуля признания. Но при всей своей силе и отваге эти люди были простодушными рыбаками. Зато Оле знал, с кем имеет дело. Поняв, что рыбаки не убьют его в порыве первого гнева, Хуль стал искать выхода. Взгляд его упал на распростертое у церкви тело Элли. «Проклятая девка!» — стуча зубами, пробормотал Хуль. «Это она во всем виновата!» Великан Ульсен, один из парней Нордаля, бросился к Хулю, схватил его за воротник и поднял, как щенка. «Не ври, Оля!» — прорычал он. «Я видел, как она привела их!» — бормотал Хуль. «Разве я мог не пустить их?» Хуль замолчал. Послышался стон. Ульсен бросил причетника и склонился над Элли, которую все считали мертвой. Когда девушки смочили лицо, она открыла глаза и снова жалобно застонала. Едва шевеля губами, останавливаясь после каждого слова, она пролепетала: «Русского предал Оле». «Причетник», — вырвалось у Ульсена. «Оле, Хуль», — едва слышно повторила она и в бессилии опустила веки. Рыбаки хотели взять раненую, но Ульсен отстранил их. Он сам поднял Элли на руки и бережно понес. «Придержите-ка Хуля, ребята». Но причетника уже не было в церкви. Стрельба переполошила поселок. Со всех сторон сбегались люди. Народ плотным кольцом окружил церковь. Вдруг толпа дрогнула и расступилась. В образовавшийся проход вбежали плечом к плечу несколько человек из отрядов сопротивления во главе с Нордалем. Это был первый случай за время пребывания немцев на острове, когда патриоты держались так открыто. Нордаль взбежал на паперть навстречу Ульсену. Великан-рыбак в нескольких словах рассказал о случившемся. «Слушайте меня, друзья. Тот, кому мы верили как брату, кого считали своим, кого принимали за норвежца, оказался предателем. Оле Хуль, причетник, продал гуннам русского. Из-за Оле Хуля, может быть, умрет Элли». Толпа заволновалась. В задних рядах послышались крики. Перед папертью оказался Хуль, вытолкнутый сотнями кулаков. Толпа дрогнула, подалась вперед, готовая наброситься на предателя. Нордаль повелительным жестом остановил рыбаков. «Вы будете его судить». Он не мог продолжать. Крики заглушили даже его сильный голос. «Смерть! Смерть!» — неслось из рядов рыбаков. Сжавшись в комок, обхватив голову руками, Хуль лежал у ног Ульсена. Несколько мгновений Нордаль глядел на предателя. Потом сделал знак Ульсену. Тот схватил причетника в охапку и последовал за слесарем. Они шли среди расступающихся рыбаков. Нордаль подошел к краю скалы, на вершине которой стояла церковь, сделал шаг в сторону и указал Ульсену на море, глухо гудевшее внизу. Ульсен шагнул к пропасти и разжал объятия. Отчаянный вопль Хуля пронесся над толпой и потонул в оглушительном гомоне птиц, черной тучей взмывших над пропастью.